Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о докторе Бедекере. Евангельское движение в Петербурге не осталось бесследным, но оно произвело глубокий отпечаток на религиозную жизнь, призывая господствующую церковь вернуться к первоисточникам и пробудиться от глубокого сна. Движение это не только сделало глубокий отпечаток в религиозных вопросах, но и в литературе, художестве и в социальных вопросах на переломе 19 и 20 столетия. Лев Николаевич Толстой в своей повести «Воскресение» упоминает о докторе Бедекере, называя его проповедником Кизеверцевым, или просто англичанином, и говорит о нем как иностранце, который произносил свои религиозные беседы, лекции о искуплении в аристократических гостиных и бальных салонах почти 8 лет, и как о путешественнике, иностранце, посещающем русские тюрьмы. Рисуя характер Кизеверцева, он создавал его как писатель с ушушаемой пародией и некоторой предвзятой враждебностью. Приведу некоторые из его описаний как пример, цитирую. «Ливрейный лакей вошел в комнату, в которой беседовали княгиня с молодым князем, ее племянником. Лакей низко поклонился и из серебряного подноса вручил записку графине. Читая записку, она сказала: «Это от Алины. Теперь вы будете иметь возможность послушать проповедь Кизеверцева». «А кто такой Кизеверцев?» — спросил князь. «Кизеверцев? Придите вечером, и вы узнаете, кто он есть. Он проповедует так, что самые закоренелые преступники падают на свои колени и плачут, и каются». «Это не интересует меня, моя дорогая тетя», — сказал князь. Собрание происходило в большом бальном зале. Длинными рядами стояли кресла с высокими спинками, возле небольшого столика, на котором стоял графин, наполненный водой, стакан, кресло для оратора. Элегантная приемная была хорошо меблированная. Большая роскошная зала была переполнена людьми. Дамы одетые в дорогие и шелковые платья с пышными чужими лаконами. Среди собранных были также и мужчины. Некоторые из них были одеты в военные униформы, иные вечерние смокинги или фраки. Присутствовало также на этом собрании несколько лиц из простонародья: двух служащих, лавочник, один лакей и извозчик. Кизеверцев говорил по-английски, а молодая девушка в пенсне переводила его на русский язык быстро и хорошо. В зале слышались всхлипывания. Графиня облокотилась на край стола, закрывая своими руками свое лицо. Сенаторская дочь в роскошном платье стояла на коленях и тоже закрывала свое лицо руками, очевидно, скрывая слезы. Доктор Бедекер однажды рассказал в своей беседе, которую он имел с графом Львом Николаевичем Толстым, которое происходило в Москве. Толстой проявлял некоторый интерес в период своих исканий к религиозным вопросам. Одет он был в грубую, почти нищенскую одежду. Находился он в скудно умеблированной комнате. Два мужа присели на лавках и начали разговор о происходивших событиях в Англии. После этого рода разговора граф спросил Бедекера: Скажите, пожалуйста, какие вы имеете задания в России? Мои задания – это проповедовать Евангелие Христово в русских тюрьмах, – ответил Бедекер. Тюрем не должно существовать, – ответил Толстой, повышая голос. Так долго, как существует грех в этом мире, то будут существовать и тюрьмы, – ответил Бедекер. Но и греха не должно быть в мире, – ответил Толстой. «Что вы под этим думаете?» – спросил Бедекер. «Я думаю, что если люди будут надлежаще и правильным образом научены и образованы, и воспитаны, то и греха не будет», – с большим убеждением ответил Толстой. «Позвольте, я прочту два стиха из Евангелия. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Луки 11:21 и 23 стихи. Это есть притча Христа о человеческой душе. «Где же это написано?» – с большим интересом воскликнул Толстой. «В Священном Писании», – ответил Бедекер. «Здесь на земле есть еще некто сильнее нас, и это дьявол, против которого наше людское оружие бесполезно. Целью моих проповедей к тюремщикам и вообще ко всем грешникам заключается в том, чтобы указать им на то, что есть некто сильнее дьявола. И личностью это есть Иисус Христос, Сын Божий, умерший за нас и воскресший для нашего оправдания, который и может преобразить мытарей и блудниц, не стыдясь даже назвать их своими детьми, потому что Он умер за грешников, чтобы спасти и усыновить их». В 1894 году доктор Бедекер окончил свое второе путешествие по Восточной Сибири. Фактически директор тюремного департамента сам настаивал на то, чтобы он совершил такое путешествие. Как для нас известно, что только Бедекеру была предоставлена такая привилегия, как иностранцу, посещать тюрьмы. Когда доктор Бедекер ушел на покой, то есть в отставку, то по его рекомендации работа эта продолжалась бароном П. Николаи и Каргилем. Я хочу закончить настоящую беседу о бархатной книге. Слыхали вы о русской бархатной книге царского дореволюционного периода? Находилась она в Геральдической палате при Царском Сенате в Петербурге. Охранялась она с весьма особым вниманием. Что же это была за книга? В этой книге записывались имена русской знати, отличившейся своими заслугами перед государством. Бархатной она называлась потому, что она имела весьма дорогой переплет из дорогого бархата, кармазинового цвета. Если бы эта книга могла нам рассказать свою историю, мы бы узнали многое. Сколько напрасных усилий было предпринято честолюбивыми, но незнатными людьми, которые делали все, чтобы только их имя было помещено в этой книге. Для многих это было предметом их амбиции, всей их жизни. Несмотря на их большие материальные богатства, всевозможные интриги, подкупы в судах, все это было проявлено лишь для того, чтобы их имя было написано в эту бархатную книгу. Подумайте, дорогие друзья, что существует более важная книга в сравнении с бархатной книгой, Книга эта называется «Книгой Агнца», Откровение 21 глава 27 стих, или «Книга жизни», Откровение 20:12. Книга эта пишется на небесах и еще более строго охраняется. В этой чудной книге записаны имена тех, как говорится в пророчестве Исаии в 49 главе 16 стихе. «Вот я начертил тебя на дланях моих». Когда такая запись состоялась? А тогда, когда Христос висел на кресте Голгофском с пробитыми ногами и руками и проколотым боку. Там состоялась запись всякого, который приходил к Богу со своими грехами и просил прощениями, заслугами не своими, но заслугами Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, отдавшего свою кровь, чтобы вписать наше имя в эту чудную книгу жизни или книгу Агнца. Приди к Господу во имя Его святой пролитой крови, с верой и покаянием, чтобы Он мог вписать и твое имя в эту чудную книгу. Используйте эту возможность, пока еще книга эта открыта. Я на 20:12.